Глава 5. Падал легкий снег. Юноша пришел к ней в 3 часа и что-то принес. Маленькую коробочку. Я не видел, что в ней было, видел только, что Карина на мгновение обрадовалась. Ее радость рассеяла ночную мглу за большим окном гостиной. Она казалась удивленной. Я и сам удивился и пообещал себе, что улыбка, которую она подарит ему, она подарит и мне. Просто мне все надо сделать правильно. Когда он уходил сразу после 4, пробыв у нее чуть дольше, чем обычно, я уже стоял во всеоружии в тени на другой стороне улицы. Я увидел, как он исчезает в темноте, и поднял глаза. Она стояла у окна гостиной, как на сцене, подняв вверх руку и рассматривая что-то невидимое мне. А потом она внезапно повернула голову и посмотрела в тень, где стоял я. Я знал, что она не может меня видеть, и все же пронзительный, ищущий взгляд. Внезапный испуг, отчаяние, почти мольба на ее лице, знание того, что судьбу невозможно обуздать, как написано в книге, черт ее знает в какой. Я сжал пистолет в кармане пальто. Я подождал, когда она повернется спиной к окну, и вышел из тени. Быстрыми шагами пересек улицу. На тротуаре, на тонком слое свежевыпавшего снега, виднелись следы его ботинок. Я поспешил за ним. Завернув за угол, я увидел его спину. Конечно, я обдумал ряд вероятностей. Возможно, у него где-то припаркована машина. В таком случае она должна стоять на одной из улочек района Фрогнер. Улочки эти пустынные и плохо освещены, идеальны. Возможно, он куда-нибудь зайдет, в бар или в ресторан. В этом случае я могу подождать. У меня было полно времени. Мне нравилось ждать. Мне нравилось время с момента принятия решения до притворения его в жизнь. Это были единственные минуты, часы и дни в моей наверняка короткой жизни, когда я действительно что-то значил. Я был чьей-то судьбой. Он мог также поехать на автобусе или на такси. Преимущество этого варианта заключалось в том, что тогда мы оказались бы еще дальше от Карины. Он вошел в метро у Национального театра. Народу было много, и я подобрался к нему поближе. Он направился к поезду, следующему в западном направлении. Мальчик из западного Осло. В той части города я бывал не особенно часто. Там слишком много денег и совсем некуда их девать, как говорил мой отец. Понятия не имею, что он хотел этим сказать. Это была не та ветка, по которой ездит Мария, но первая часть пути проходила по тем же рельсам. Я сидел прямо позади него. Мы находились в туннеле, но разницы между тьмой туннеля и тьмой ночи не было никакой. Я знал, что мы скоро будем на месте. Железо заскрипит, и пояс немного дернется. Я подумывал, не приставит ли дуло пистолета к спинке его сиденья и не выстрелит ли, пока мы будем проезжать стык. Но когда мы его проезжали, я в первый раз понял, что мне напоминает этот звук. Металлом по металлу. Ощущение порядка. Все по своим местам. Судьба. Это был звук моей работы, подвижных металлических деталей оружия, затвора и поршня, передернутого затвора и отдачи. Мы были единственными, кто вышел на станции Виндерен. Я шел за ним. Снег скрипел у нас под ногами. Я старался шагать в такт ему, чтобы он меня не услышал. По обеим сторонам дороги стояли виллы, и все же мы были настолько одиноки, что можно было подумать, будто мы идем по луне. Я подошел к нему почти вплотную, и в тот момент, когда он сделал полуоборот, вероятно, чтобы взглянуть, не приближается ли к нему знакомый или сосед, я тихо выстрелил ему в самый низ спины. Он повалился на изгородь из штакетника, и я перевернул его ногой. Он уставился на меня стеклянными глазами, и на мгновение я подумал, что он уже умер. А потом он пошевелил губами. Я мог бы прострелить ему сердце, шею или голову. Так почему же сначала я выстрелил самый низ спины? Чтобы спросить о чем-нибудь? Возможно, но теперь я этого не помнил. Или вопрос показался мне незначительным. Вблизи этот мужчина не слишком отличался от того, что я видел в окно. Гиена. Я выстрелил ему в лицо. Гиена с окровавленной пастью. Из-за изгороди высунулась голова мальчишки. Его шерстяные варежки и шапочка были облеплены снегом. Может быть, он пытался слепить снеговика, а это не так-то просто сделать из сухого снега. Все разваливается, снег ускользает сквозь пальцы. «Он умер?» — спросил мальчишка, глядя на труп. Наверное, немного странно называть человека трупом спустя несколько секунд после смерти, но я всегда думал о них как о трупах. «Это был твой отец?» — спросил я. Мальчишка отрицательно покачал головой. «Я не знаю, почему мне так показалось. Почему я вообразил, что раз мальчишка кажется таким спокойным, значит, лежащий перед нами труп должен быть его отцом?» «Нет, знаю. Я сам отреагировал именно так». «Он живет вон там», — сказал мальчишка, указывая направление рукой в варежке. Он начал облизывать снег со второй варежки, не отводя взгляда от трупа. «Я не вернусь за тобой», — произнес я. «Но забудь, как я выгляжу, хорошо?» «Ладно». Он попытался всосать в себя кусочек снега, и щеки его втянулись, как у ребенка, сосущего соску. Я развернулся и пошел обратно той же дорогой. Вытерев рукоятку пистолета, я выбросил его в сточную канаву, тепло которое растопило покрывавший ее тонкий слой снега. Пистолет найдут, но это сделает полиция, а не парочка неосторожных подростков. После убийства я не пользовался ни метро, ни автобусом, ни такси. Это строжайше запрещено. Я шел пешком, нормальным, быстрым шагом, а если навстречу мне двигались полицейские машины, я разворачивался и шел по направлению к месту преступления. Я услышал сирены, лишь дойдя до района Майорства.